многие другие. Тяжело, Семен Сидорович, говорить обо всем этом. Она приложила к глазам платок. Я совершенно измучена. Ради Бога, успокойтесь, Елена Федоровна. Если вам слишком тяжело, мы можем отложить наш разговор. Нет, ничего. Следователь ошибается. Загрядский ухаживал за мною, как и многие. Я себя не обеляю и не оправдываю, Семен Сидорович. Но этот мсье Яценко ошибается. Вячеслав Фадеевич провожал меня в Ялту с согласия моего мужа, даже по его просьбе. Так, я понимаю. Когда же вы с ним расстались? Мы поссорились с ним. Я потом все вам расскажу. Я поймала его на том, что он читал мои письма. Разумеется, я вспылила, и мы расстались. Он вернулся в Петроград еще в июле. И с тех пор вы его не видали? Нет. Значит, с тех пор у вас с ним были дурные отношения? Да, дурные. Никаких отношений. Я больше не хотела его знать. Кременецкий смотрел на нее удивленно. «В таком случае позвольте», — начал он и остановился, не зная, как поставить вопрос. Неудобно было спросить, в таком случае зачем же ему было убивать вашего мужа? Семен Сидорович знал и по газетам, и по ходившим рассказам, что целью убийства считается желание Загрядского завладеть богатством, которое должно было достаться его любовнице. Он положил нож на бювар и откинулся на спинку кресла. «Еще раз извините мою настойчивость, Елена Федоровна, но я не вполне понимаю. Думаете ли вы, что у Загрядского были основания желать смерти вашего мужа?» «Вы мне задаете те же вопросы, что следователь», — с некоторым неудовольствием в тоне сказала госпожа Фишер. «Основания? Может быть, и были. Даже, наверное, были. Какие же именно? Этого я, конечно, не знаю». Семен Сидорович вздохнул, привык к бестолковости клиенток. Глава 29. «Состояние вашего мужа теперь перешло к вам?» «Я предполагаю», — тотчас поправилась Елена Федоровна. «У моего мужа есть дочь от первого брака, но она не может наследовать». «Почему?» «Дочь моего мужа крайне социалистка и живет за границей, революционерка», — значительным тоном пояснила госпожа Фишер. «Она лишена прав состояния?» «Не знаю, лишена ли, но она неблагонадежная эмигрантка и, значит, ничего не получит». «Ну, это еще ничего не значит», — сказал, слегка улыбнувшись, Кременецкий. Последние ответы госпожи Фишер чуть-чуть изменили его тон. «Мой муж от нее совершенно отказался в последнее время. Она живет в Париже, участвует в каких-то кружках и занимается, кажется, химией у одного русского, у профессора Брауна». «Вот как? У Александра Михайловича? Он теперь здесь. Мы с ним приятели. Ведь завещание ваш муж, кажется, не оставил». «Следователь мне сказал, что не оставил, но этого не может быть. Муж всегда говорил, что все останется мне. Наверное, где-нибудь есть завещание. Надо только поискать хорошенько». Я так и сказала следователю. «Но он такой тяжелый человек, этот мсье Яценко. Если бы вы знали, как он меня измучил своими вопросами». Она говорила о следствии, как о деле, имевшем целью ее потревожить и расстроить. «Во всяком случае, будет ли найдено завещание или нет, я не вижу, какую выгоду мог извлечь Загрядский из убийства вашего мужа». Дама молчала. Кременецкий смотрел на нее вопросительно. «Вы изволили сказать, — терпеливо начал он снова, — что считаете его способным на убийство и что у него могли быть для убийства основания. Я вынужден к этому возвратиться. какие именно мотивы